Третье королевство Сарда. Даррен Элахар. Нужен третий. С гибелью девушки не вышло, Тахиру предстоит ночь с золотым. Золотой опасен, видящий редкий дар. Нужен третий. Искренне молю о прощении, ваше смертейшество, моя ошибка. Готов понести наказание, но юношу вывести не удалось. Нам требуется третий. Сообщение сжалось под злым взглядом магистра смерти. Сжалось, а после вспыхнуло синим пламенем. И демон, медленно развернувшись, побрел к озеру центрального парка Сарды. Здесь было малолюдно, темно. Горело лишь несколько смоляных фонарей и бездействовали магические. Даррен с трудом подавил желание вдохнуть силу в освещение. Затем он, отчетливо видящий в темноте, увидел многочисленные лодочки, сваленные на противоположном берегу. Они тоже управлялись магией и сейчас были абсолютно никчемны, как и маленькие кареты, и летающие фонари, и многое другое. Мир без магии — пустой мир. И в то же время мир, во главе которого поставлена магия, обречен на вымирание. Элахар это знал. Маги, по сути, те же ученые, власть в их руках — очередной повод поставить эксперимент, не более. И пройдет немного времени, как в столице Третьего Королевства зашумит не один центральный парк, а несколько, как начнут развиваться ремесла, торговля, экономика. И это будет то, что никто не сможет отнять одним взмахом руки. Шелест ветра, за которым она пыталась скрыть шаги. Магистр улыбнулся и, не поворачиваясь, произнес: «Хеарин». «Вы в облике темного лорда», не выходя из тени ближайшего дерева, осторожно сообщила вампирша. «Неважно, я собираюсь вернуться в империю», — ответил лорд Элахар. Адептка смерти несколько замялась, а после едва слышно произнесла: «Но вас ждут». Кивнул, но остался стоять на месте, ощущая усталость и опустошенность. Перед глазами мелькали лица, события, эмоции. Не его, Ислана Габора. И эти образы не отпускали, вызывая бесконтрольное бешенство и желание убить архимага повторно. Хотелось выпить, забыть, отвлечься. Хотелось женской ласки, утонуть в простынях, в стонах, в тепле, согреться. Магистр. Хеарин выступила из сумрака, приблизилась на несколько шагов, но слишком отчетливо ощущала напряжение, чтобы рискнуть подойти ближе. «Сюда идут». Прислушался. «Женщины, трое». Втянул воздух, молодые и доступные, более чем доступные. Задышал глубоко и часто, попытался вспомнить, когда в последний раз погружался в тепло женского тела. Перед затуманенным яростью взглядом промелькнули испуганные широко распахнутые глаза Найри. Скрипнул зубами, не то. Ведь были женщины, были, точно знал. Просыпался в чужих постелях, это помнил. Но почему их словно не существовало? Сосредоточился, заставляя себя вспомнить. И словно наяву, тонкие черты бледного лица, встревоженный, полный сочувствия взгляд, чуть приоткрытые влажные губы, к которым он так и не прикоснулся, светло-карие глаза с зеленым оттенком, удивительные глаза юной целительницы. Всего лишь воспоминания, но это видение затмило все. Прошлое, настоящее, прожитое не им. И ярость начала затихать, уходить с каждым выдохом, теряться в этом ощущении света, чистоты, нежности, что несло для него одно только воспоминание о ее глазах. «Кровь!» Резкий запах и следом далекий голос Айшарин. «Срочное послание из вашего домена Дарнахис от лорда Хашрага». «Ну?» Ощущение света и спокойствия стремительно сметалось вновь вернувшейся яростью. «Лорд Хашрак, которому вы выделили устье реки Кары, прислал сообщение о том, что его смерть останется на вашей совести». Последнее Айшарин проговорила едва слышно. «Что?» — переспросил взбешенный принц Хаоса. «Магистр, он собирается совершить ритуальное самоубийство». «Зачем?» «Чтобы воззвать к вашей совести и чувству справедливости, как тут написано», — пробормотала Дриада. Несколько секунд Элахар потрясенно смотрел в темноту. Затем набросил на себя иллюзию, скрывая свое присутствие от трех проходящих мимо женщин, и с некоторым недоумением спросил: «Где лорд Хашрак набрался этой гадости? Он же коренной житель Хаоса». «Он, да», — секретарь несколько замялась. «Но с некоторых пор в мирах Хаоса ходит слух, что, столь длительно проживая в излишне лояльной темной империи, Вы поднабрались всей этой гадости, вроде милосердия и совести. Некоторое молчание, затем угрожающее. Я понял. Вспыхнуло синее пламя.